Ранним утром следующего дня Гуду и его помощник Патрик встретились у городских ворот. По выражению лица молодого человека было видно, что у него срочное и важное дело, и лишь присутствие стражников сдерживает парня немедленно рассказать о нем. Только оказавшись в нескольких десятках шагов от воротной башни, Патрик начал с упреков. «Я не видел тебя уже 4 дня, с того самого дня, когда ты отправился выплавлять душу фальшивомонетчика. И все эти дни я на своих плечах ношу груз твоих забот. Мы так не договаривались. Я помогаю тебе и делаю то, что ты велишь, но никак не ту работу, что должна выполняться тобой». Гудо остановился и посмотрел на помощника. Тот, в силу своей свободной души и учености, спокойно переносил любое настроение палача и поэтому даже бровью не повел, глядя на угрюмое лицо. Правда, красные усталые глаза и запах перегоревшего в желудке пива все же несколько смутили Патрика, но он только присвистнул и продолжил. 2 дня назад лесничий связал и притащил в ратушу 2 мальчишек, браконьеров. Они то ли убили, то ли пытались убить косулю. Хорошо, что судья Перкель не был в городе. А если бы он был? Он же так любит быстрое судебное разбирательство. Представь, что он присудил бы повесить их. Или еще того хуже, отрубить им руку и ногу. Тебе не привыкать. А я и топора толком никогда в руках не держал. Да и как это... Я тебе покажу, как это. На первом приговоренном. А второго можешь и сам. Ведь ты прилежный ученик. Гудо скривился в гримасе. Я вор. Ну могу еще ножом. Случается. А вот так взять и махать топором? Для тебя это просто. Как улыбнуться? Честно говоря, у тебя неудачная улыбка, как и твои шутки. А тут еще эти золотари 2-й день на улицу не выходят. Зря им бюргермейстер выдал по 2 гроша. Наверное, купили бочку вина и где-то спрятались от меня. Но я не сказал еще о самом главном. Что это? Гудо стоял напротив нарисованного им вчера креста и покусывал нижнюю губу. После некоторого раздумья палач произнес. «Крест этой ночью мне не помог». И полой плаща затер мел. «Да я не о кресте. Посмотри под ноги». Гудо опустил взгляд. На этом месте на несколько десятков шагов исчезла смесь желтого от нечистот снега и толстого слоя грязи. Непривычно смотрелся уложенный камень мостовой и скользящая по нему тощая свинья, недоумевающая, куда подевались городские отбросы. Гудо пожал плечами и продолжил путь. Продолжил и Патрик. «Ну а самое интересное, в голубятне старой Ванды. Уже 2-ю ночь Ванда и ее девки перемывают друг другу косточки. И это при гостях. Так что гости не задерживаются не то что на ночь, а даже для того, чтобы под юбку заглянуть». «Это убыток для города. Это уже мое дело», – мрачно произнес палач и свернул в улочку налево. Бордель старой Ванды находился в 100 шагов от Ратушной площади, почти в центре города. Сейчас в центре города. А в те далекие времена, когда город принадлежал сеньорам, баронам из рода Фрильке, этот дом был построен за старой замковой стеной. Он располагался в стороне от жилища знатных господ, а маленькая замковая церковь была отделена от места греха толстой и высокой стеной. Теперь из окошек 3-го этажа борделя были видны острые шпили кафедрального собора, и многие из жителей города шли на божественные службы мимо большого старого дома, который изначально строился для сладостного, но греха. И во времена сеньоров, и в годы муниципальной власти города этот дом находился под покровительством, ибо был во многом полезен и оправдан. Покровители получали денежную выгоду, налог, гулящие девки – средства для жизни, а церковь, присматривающая за жизнью своей паствы, избавлялась от больших грехов. Ведь в городах всегда был избыток женщин. Даже высокая женская смертность от болезней родов, при которых умирала каждая 3-я первороженица, не шла ни в какое сравнение с гибелью мужчин во время войн, междоусобиц, драк, опасных путешествий и неумеренности во всякого рода наслаждениях. Одинокие женщины пытались выжить благодаря собственному труду. Но работа прачками, плетельщицами корзин, белошвейками, торговками яиц, сыров, овощей и фруктов едва позволяла выжить. Нужда гнала женщин к тем занятиям, что так или иначе сводились к плотскому греху. Служанки в богатых домах, при харчевнях и в цирюльнях были обречены на греховные утехи. Но с них город не имел дохода, и поэтому такие женщины в силу доносов и обид других женщин подвергались жестокому преследованию властями, как и те, кто сводил замужних женщин с искателями их утех. В особенности строгому наказанию подвергались обитательницы борделя, если они в силу любовной привязанности отдавали свое тело без оплаты или часто нарушали устав, в котором прописывались правила и взаимоотношения между обитателями борделя, а также многочисленные запреты. В каждом ремесленном цеху был свой устав, и каждый, нарушивший его, подвергался немедленному суду и наказанию старейшинами цеха. В силу обязанностей перед городом старшиной борделя являлся палач Гудо. Именно поэтому он с большим вниманием во время пути слушал рассказ своего помощника о многочисленных нарушениях, ставших ему известными. Гудо совсем не был удивлен тому, как много Патрик знает о внутренней жизни греховного дома. Палачу было известно по отчетам, а точнее благодаря наушничеству содержательницы борделя старой Ванды, что его молодой помощник 2, а то и 3 раза в неделю ночует у ее подопечных. Это было понятно. Молодой, сильный парень, пристрастившийся к плотским утехам еще в годы университетской учебы, он нуждался в регулярном освобождении от семени, что так вредно молодой крови. Но непонятно, как при своем мизерном жаловании Патрик позволяет такие растраты. То, что он мог заниматься своим воровским ремеслом, Гудо и не думал. Он был достаточно убедителен, когда обещал отрубить руки. И молодой человек это твердо осознал. Тем не менее, у него хватало денег и на оплату девок, и на подарки им, и для себя, на свежую пищу и на пиво с вином. Может, он имел небольшой доход от того малого, что было его наследством? А может, приберегал деньги на приятное, так как ютился в маленькой комнатушке могильщика Ешка? А может, помогал угрюмому копателю могил в дни похорон? Так или иначе, но факт был налицо. Патрик стал своим человеком в доме старой Ванды, перепробовал всех 11 ее содержанок и разве что не возлежал на самой старухе, 45-летней Ванде, и на ее подруге, учетчице Агнессе, которая была на 5 лет старше ее. А может, пользовался и ими, поскольку их услуги в силу преклонного возраста стоили едва ли не в половину дешевле. Во всяком случае, посетители их пользовали не реже, чем других. Особенно ученики и начинающие подмастерья. «Я этих сестер плотского греха очень хорошо знаю», – не умолкал Патрик. «Это только кажется, что все они разные. Но дьявол-искуситель дал их праматери Еве одно общее и вечное – способность соблазнять и получать радость от своего умения. Не думай, что им нужны одни только деньги. Нет, им нужно приблизить мужчину и завладеть им. Это только глупцы думают, что они соблазняют и овладевают женщиной. Глупцы. Они не подозревают, что соблазняет и овладевает ими женщина. Я-то знаю. Ведь во всех университетах писцы – главные знатоки женщин. И я был не из последних. Всем известно изречение – красивые женщины и виноградный сок, возлюбленные всех писцов. У нас в Хёльне были классы на 2-м и 3-м этажах, а на 1-м был бордель. Так иногда они пробирались к нам во время занятий. Вот была потеха. Наставник читает лекции, а на задних рядах... «Хватит, Патрик, мы пришли». Мужчины остановились у большого дома в 3 этажа, над дверью которого никогда не угасала свеча, закрытая красным стеклом. Для еще большей узнаваемости все 15 окон дома были зарешочены и выкрашены в пестрые цвета. В основном преобладал красный цвет.